И вот молоденькая принцесса, романтическое создание, выросшее на Шиллере Клейсте, попадает к этакому страшилищу. Но она сначала искала утешение в божественном. Только-только крестилась, стала такой ревностной православной, что даже привыкшие москвичи поражались. На всех заутренних, обеднях, всеночных ездит по монастырям, службу на коленях целиком может простоять. Но к тому же приходится выполнять и придворную работу, приемы, обеды. Не кто-нибудь ведь, а великая княгиня, тетка царя, сестра царицы. И молодость есть молодость, а рядом... Рядом первый красавец Москвы, адъютант Сергея Александровича, полковник Джунковский. Красив был, красив. И, знаете, благородной красотой красив был. И вел себя всегда как-то рыцарственно. Карьеры поэтому не сделал, хотя уж кому бы и делать, как не ему. Был генералом свиты Его Величества, московским губернатором, товарищем министра внутренних дел, командовал отдельным корпусом жандармов. А во время войны с большим трудом дивизию выпросил. И дальше командира дивизии так и не пошел. Елизавета Федоровна была тихоня-тихоня, а своего красавца толкала вперед, толкала. Но уж больно странно вел себя Владимир Федорович. Хотя и молодцом, но не государственным. Понимаете, батенька, принимает жандармскую службу. Становится во главе, ну, как ГПУ вашего. И вдруг узнает, что какой-то депутат Государственной Думы у них тайным агентом работает. Звонит он Родзянко и говорит ему, что вот, дескать, Михаил Владимирович, один мой тайный агент из охранки пробрался к вам в Думу депутатом. Так неудобно это, знаете, какой не есть, а парламент. Вызовите этого супчика и скажите, чтоб тихо и благородно подал в отставку. А этот агент был у большевиков чуть ли не первым человеком. Представляете, как взвыло охранное отделение? Да, эта история с Малиновским мне была известна даже больше и лучше, чем Рощаковскому. Охранке выпала редкостная удача. Ее сотрудник стал членом Центрального комитета большевиков, одним из ближайших помощников Ленина, депутатом Думы. Его парламентская неприкосновенность пришлась как нельзя кстати охранке. Можно было брать всех большевиков вокруг Малиновского, а самого провокатора не трогать. И вот все это рушится из-за странных старомодных воззрений шефа жандармов. А потом решает покончить с Распутиным. Тот только-только прибрал к рукам Вырубову, а через нее и царицу. То ли Владимир Федорович на свое незаконное родство с царской семьей понадеялся, то ли в своей Москве привык действовать запросто и без особых церемоний, но приказывает он своим агентам Распутина схапать, да и выслать по месту прежнего жительства в Сибирь. Хо-хо! Ну и скандальчик получился в столице. Тут государыня уж на свою сестру и внимания не обратила. По приказу государя Джунковского уволили, велели ему выехать из Петербурга в свое крымское имение и без высочайшего соизволения оттуда не выезжать. Только когда война началась, еле допросился, чтобы на службу вернули. А вы после возвращения не слышали, что с ним, где он? Нет, не имел удовольствия больше с ним встречаться. Никогда не слышал ни в России, ни за границей. Если уцелел в этой междурусской войне, живет, наверное, в эмиграции, а может и умер. Немолодой уже должен быть. Вы, батенька, что так заинтересовались Владимиром Федоровичем? Я знал его. Вернее, встречался с ним. Наш долгий тихий разговор уже закончился. Рощаковский уснул, как всегда, мгновенно, свернувшись калачиком и положив под щеку правую руку. Он и спал-то элегантно, тихо, спокойно, не беспокоя окружающих ни храпом, ни сопением, ни страдальческими длинными вздохами. А я долго не мог заснуть. Я вспоминал свою встречу с Джунковским и все пытался поставить его рядом с Рощаковским, сравнить их, понять, почему они такие несхожие.